Жизнь красива, как букет крапивы в раненой руке, как на небо взгляд Христа из-под тернового венка. Но ты моя анестезия, брод в отравленной реке, яркий луч, пробивший в ливень грозовые облака. Мы прошли через все с тобой пару раз, но, наверное, все это еще не все. Но небеса или в гиену отправит нас, это будет буританов решать осел, навек дальнейшую очередь затянув, и в сердцах мироздания матеря. Я не думал о тебе целых 5 минут, это значит, я сознание потерял. К ночи поднялся песок бури наших ссор, значит, сон будет краток и чуток мой. Я не звонил тебе целых 9 часов, значит, я с Дальнего Востока лечу домой. Но мы связь держим даже без номеров, между нами давно есть прямая линия, на ней бусами виснет без номеров, и я не помню, чтоб сигнал мой хоть раз не приняли. Жизнь красива, как букет крапивы в раненой руке, как на небо взгляд Христа из-под тернового венка. Но ты моя анестезия, брод в отравленной реке, яркий луч, пробивший в ливень грозовые облака. Мы билеты взяли в один конец, в бесконечности навсегда. Я тогда был зеленый, совсем юнец, одержим тобой как сектант. Мы росли в этой желтой стреле. Тебе давно знаком этот пассажир сутулый. Помнишь, ты от меня сбежала в окно на перрон в Орле? Хорошо, что потом вернулась. Мы прошли через все с тобой пару раз, и вместе дальше пойдем, еще раз пройдя. Пусть сломалось перо, струна порвалась. Если песня о любви, значит про тебя. Без тебя весь мой рэп неудачный дубль. Я всегда тебя в зале ищу глазами. Если я 5 минут о тебе не думал, это значит, что я потерял сознание. Жизнь красива, как букет крапивы в раненой руке, как на небо взгляд Христа из-под тернового венка. Но ты моя анестезия, брод в отравленной реке, яркий луч, пробивший в ливень грозовые облака.